Они летят, они для вас в дороге. Слова освобождения и любви спустились в мир наш, ангелы, как боги. Огнем небес ты сердце вновь гори. Для вас звучу, как жизни утешение, и пробуждаю голосом всех вновь. Мне Бог дарует снова вдохновение. Поет та ива, Анна, про любовь. Я росой окроплю сердца травы, вестью душу твою оживлю. Из любви и нисколько из славы для всех вас ныне первым пою. Знать ли людям о душах воскресших, знать ли людям пути все Творца? Много будет и конных, и пеших в земном доме живого Отца. О, если б знали, средь какого ссора расти всем нам, не ведая стыда. Нам ныне Бог, поддержка и опора, питает нас живая та вода. И возмущаю памяти я воды, с надеждой вновь гляжу тебе в лицо. Я ива вестник жизни и свободы. Я с флейтой петь спускаюсь на крыльцо. Растут под снегом, там ты видишь розы, и голоса для всех для вас звучат, и рвутся вверх оливковые розы. О вечной жизни ангелы кричат, и вновь душистым раскаленным ветром сознание твое опалено. Тебе творить, а стать затем бессмертной. Так будет сердце, пусть пробуждено.